Глава 7. «Вейри, у меня еще один с развороченным животом. К хирургам его!» Не отвлекаясь от мужчины с каменным осколком в шее, кричит алхимик. Осторожно придерживая стонущего раненого, передаю его на руки заляпанным кровью помощникам целительницы, которые тут же уводят несчастного к палатке. Проводив их взглядом, обвел глазами десятки снующих между искалеченными воинами лекарей. В развернутых по всей линии фронта полевых лазаретах сейчас было не протолкнуться от желающих получить немедленную помощь. Не все, увы, можно вылечить приемом зелья исцеления. Во многих случаях помогает магия. Но и она не панацея, если не удалось остановить кровотечение, восстановить поврежденные органы и конечности, а также провести общее обеззараживание организма. Не всех удается спасти. Но я, мои товарищи и множество добровольцев по мере сил стараемся найти среди трупов тех, в ком еще теплится искра жизни. Разворачиваюсь и иду обратно в хитросплетение городских переулков. На стене и прилегающей к ней территории хватает поисковиков, в отличие от множества улочек, на которые порой смещался театр боевых действий. И хотя большую часть умирающих мы уже вытащили, пройтись еще раз не помешает. Шагая по высыхающим лужам крови, я осторожно двигался от мертвеца к мертвецу и присаживался возле каждого из них, внимательно всматриваясь в глаза. У всех ли появились очи тьмы? Чувствуется ли силпатская сила? Бьется ли сердце? Но, увы, Баглорд уже забрал в свои сети их души. Перевернув очередное тело, я нахмурился. Это еще что? Я провел большим пальцем по еремной впадине, аккурат в центре которой была колотая рана. Мне уже попадалось подобное. Причем дважды. Поднимаю голову и скольжу пристальным взглядом по трупам, подмечая детали, которые до этого не бросались в глаза. Положение тел, свежая кровь, расширенные в страхе зрачки, перекошенные лица. Поднявшись на ноги, медленно иду вперед, тщательно отыскивая следы смерти от прокола между ключицами. Нашел. Первый, второй, третий. Жуткая путеводная нить вильнула вправо к торчащим из-за угла ботинкам. Четвертый. Наклонившись, дотронулся до шеи. Еще теплый. Двигаюсь вдоль стены вглубь переулка, дохожу до развилки, смотрю в каждый из коридоров и прислушиваюсь. Далекие крики солдат, скрежет доспехов при ходьбе, шум разбираемых завалов. Вот оно. Слегка поворачиваю голову к левому проходу. Едва уловимые вскрики, раздавшаяся следом обрывистая ругань. Срываюсь с места, добегаю до поворота, сворачиваю в него, перепрыгиваю через распростертое тело и едва не проношусь мимо узкого бокового прохода, в котором мелькнула чья-то невысокая фигура. Резко торможу, врываюсь туда и вижу вскочившего при моем появлении мужика в рейтерфолской форме, который секундой назад придавливал коленом к земле дрыгающегося воина, тоже облаченного в каддарм защитников. Замечаю окровавленный стилет в руке застигнутого врасплох убийцы, делаю рывок к нему и впечатываю дриариловый кулак в испуганное лицо. Раздается хруст, его ноги отрываются от земли, и он падает, крутанувшись в воздухе, словно в него врезалась скала. Бросаюсь к схватившемуся за проколотую шею воину, на ходу срывая с пояса склянку с зельем исцеления. «Лять, совсем еще молодой парнишка!» С рычанием пытаюсь влить в окровавленный рот живительный напиток, но тщетно. Умирающий лишь еще сильнее захлебывается, он цепляется за меня пальцами, смотрит расширившимися от ужаса глазами и что-то хрипит. Вот только с каждым мгновением его движения становятся все более вялыми, взгляд тускнеет. «Да чтоб тебя!» «Рунир, точно!» Тянусь мыслью к схроновой сумке, лихорадочно перебираю астральные блоки хранения, пока не нахожу нужный. Мгновение, и в руке материализуется волшебная табличка. Вкладываю ее в бледную ладонь и с силой сжимаю безжизненные пальцы, ломая рунир. Загорается мягкое сияние, волной разлившееся по телу воина, и ничего. Отказываясь верить в поражение, держу за руку умершего воина и смотрю на растекающиеся в его глазах очи тьмы. Опоздал. Он все равно бы сдох. Размазывая по лицу хлещущую из сломанного носа кровь и выплевывая крошево зубов, прохрипел убийца. И его униары просто исчезли бы. А нам нужны силы. Все силы. Сегодняшнее сражение ведь далеко не последнее. Едва сдерживая рвущуюся наружу ярость, я поднялся, шагнул к пытающемуся встать ублюдку и с ненавистью ударил его ногой в голову. Он вновь рухнул на землю и застонал, пытаясь закрыться руками. Посмотрев несколько секунд на корчащуюся у ног тварь, я схватил его дриариловой рукой за волосы и поволок на выход из подворотни. «Отпусти меня! Я не виноват! Я все сделал правильно! Это было необходимо! Пусти!» Не обращая внимания на его крики, я продолжал молча тащить его за собой. Миновав несколько переулков, мы вышли на одну из оживленных улиц, по которой сновали солдаты. Завидев нас, они удивленно замолкали и останавливались, продолжая наблюдать за происходящим. «Спасите меня!» — завопил пленник. «Спасите! Он сумасшедший! Помоги!» Я грубо швырнул его к полуразвалившейся стене, и он впечатался в нее спиной и боком. Не сводя взгляда с голосящего убийцы, продолжающего взывать о помощи и пытающегося отползти подальше от меня на четвереньках, я с силой опустил ботинок ему на ступню. Противный хруст и крик боли. Теперь не убежит. Осмотревшись, заметил свисающий со стены конец оборванной бельевой веревки, подошел к нему и одним рывком оторвал вместе с крепежным крюком. Сделав простую петлю, не спеша направился обратно к подонку. Вокруг начинал скапливаться народ, окружая место действия, но никто не решался вмешаться. Нет, конечно, порывы были, но среди собравшихся кто-то узнал меня и остановил храбрецов. Накинув и затянув петлю на шее отчаянно сопротивляющегося убийцы, подтащил его поближе к нужному месту и перекинул другой конец веревки через балку, торчащую из обрушившейся стены. Несколько мощных рывков и задыхающийся выродок дрыгает ногами в воздухе. Обвязав веревку вокруг каменного обломка, я повернулся и стал молча смотреть на то, как он медленно подыхает. Порою быть силпатом далеко не так приятно, и это превращается в самое настоящее проклятие. «Саргон, какого хрена ты творишь?» Я бросил взгляд на подбежавшую ко мне Кэру, которую догоняли Мордубей и Зубаскал, и вновь перевел глаза на повешенного. «Он падальщик, добивал раненых ради униаров. В военное время для таких нет пощады, и приговор один — смерть». Среди солдат поднялся одобрительный ропот. «Лять, отпусти его! Капитан Водор отдал приказ брать таких выродков под стражу, слышишь?» Я никак не отреагировал на ее призыв и продолжил стоять на месте. Мордубей нахмурился и пробасил: «Был такой приказ свыше, Саргон. Ты бы подчинился, а то мало ли. Не думаю, что тебе нужны неприятности из-за этого ублюдка». Зуб неуверенно сжал в руках лютню и предпочел промолчать. «Вояка, ты чего это тут устроил, а?» На место казни вышла Биара в сопровождении Вирхима, Сиэрда, Гобли, Тека и Берты. Смерив оценивающим взглядом закованную в полную броню Кэру и внушительного Мордубея, она положила ладони на рукояти клинков и подошла к нам. «Кого это ты тут вздернуть решил?» «Падальщика», — коротко ответил я, отмечая, что хрипящий убийца стал дрыгаться уже не столь активно. «А, ну, значит, за дело», — рыжая воительница хмыкнула и с вызовом посмотрела на коротковолосую латницу. «Да и для всех остальных пример более чем показательным будет». «Какой, кляди, пример? Был отдан однозначный приказ, Саргон!» Кэра шагнула вплотную ко мне и стиснула рукоять меча. «Отпусти его, Саргон! Отпусти, или, клянусь древними, я сделаю это сама!» Я посмотрел ей в глаза. Несколько мгновений мы буравили друг друга взглядами, а наши друзья напряженно ждали окончания этого безмолвного противостояния. А потом я развернулся и одним яростным ударом коллапса разрушил каменный осколок, к которому была привязана веревка. Падальщик мешком рухнул на землю, и к нему тут же бросились разделяющие мнение Кэры солдаты, принявшись стягивать с шеи петлю. Латница подошла к ним и передала склянку с зельем. «Влейте в него исцеление и отведите к капитану. И не дай Виясн с ним что-то случится, я с вас шкуру спущу, ясно?» Солдаты кивнули, взяли под руки безвольное тело и поволокли прочь. Проводив их мрачным взглядом, я сел на камень и устало привалился к стене. Вернувшаяся Кэра встала напротив. «Спасибо, Саргон. Знаешь, при других обстоятельствах я бы, может, и позволила тебе совершить самосуд, но приказ есть приказ. Каким бы он ни был, его надо выполнять». Я тяжело вздохнул. Ага. Может быть, ты и права. Нет желания спорить, знаешь ли. Так что давай просто забудем об этом и все. Согласна. Кэра кивнула и покосилась на Биару. Твои верные друзья, как я понимаю? Усё какие! Выпитив вперед грудь, Гобля вышел вперед и задрал голову. Самые лучшие дружбайки! А шо, какие-то проблемы? Я невольно улыбнулся. Знакомьтесь, ты жда Гобля, Биара, Вирхим, Сиэрд, Вильярд, Тек и Берта. Мы вместе прошли сквозь самый настоящий ад, и я готов с ними хоть сейчас идти против Баглорда. Народ, это Кэра, Мордубей и Зубаскал. Классные ребята. Во время боя даже умудрились спасти мою шкуру. Рада знакомству. Кэра протянула руку Биаре, и та ее с неохотой пожала. Взаимно. Хм. Мордубей громко откашлялся, улыбнулся и широко развел руки в стороны. «Знаете, я как бы понимаю, что наше с вами первоначальное знакомство не очень чтобы задалось. Поэтому предлагаю присесть на эти приудобнейшие валуны и распить пару бутылочек примиряющей настойки моего собственного изготовления. Как вам такой расклад? Уверяю, такой вкуснятины вы в жизни не пили». «Музыка тоже имеется», — поддакнул Зуб и провел пальцами по мелодичным струнам. Биара хмыкнула и посмотрела на меня. «А твои новые знакомые знают, на что манить. Короче, Громила, кончай бахвалиться и наливай свою настойку, а то в горле уже пересохло». «Ну вот это совсем другое дело», — Мордубей довольно хлопнул в ладоши. «Сейчас организуем». Довольно быстро из развалин дома были вытащены столы, стулья и кружки, нарезана нехитрая закусь и разлита выпивка. Убрав боевой доспех при помощи второй кожи, я поднес наливку к носу. Приятно пахнет». «Ну-с». Морд со счастливой улыбкой поднял кубок. «За встречу!» Зазвенели столкнувшиеся кружки. Чокнувшись со всеми, я сделал глоток. Интересное ощущение. Словно отпил ледяного освежающего напитка, но при этом по телу разлилась теплая обволакивающая волна. Это помогло мне окончательно успокоиться и расслабиться, подавив воспоминания о падальщике. Все-таки нужно было добить эту тварь. «Вкуснятина!» Выхлебав все, восхищенно выдохнул Гобля. «Да тише!» «Затрудняюсь с определением состава», удивленно смотря в свою кружку, проговорил Сиэрд. «Я тоже не откажусь от добавочки», ухмыльнулась раскрасневшаяся Биара. «Кажется, у меня только что появился любимый пивовар». Она задумалась. «Или правильнее будет винодел?» «Самогонщик!» весело рассмеялся довольный Мордубей. «Но вообще-то да, это больше напоминает вино. Я назвал его Древирия в честь древних и самого Древнира. Вот честно, когда я прокачаю все навыки и специализации по кулинарии, то тут же брошу всю эту гонку за силой и славой и открою самый лучший ресторан во всем Архионе. О, чуть не забыл. Вы еще вот это мясцо попробуйте, тоже по собственному рецепту. Пальчики оближешь». «О, ты прям знаешь, как покорить женское сердце». Заметив ревнивый взгляд Вирхима, который тот бросил на винодела, я невольно усмехнулся. «Сложно же юному магу с его характером придется со своей избранницей. Это к бабке не ходи». Когда все хорошенько выпили, наелись и расслабились, Зубаскал прошелся по струнам ловкими пальцами и внезапно спросил. «Саргон, совсем забыл спросить, а ты давно знаком с Безумной Шейди? Видел вас вместе в бою, и мне показалось, что вы как минимум хорошо сработанная боевая пара. Это что еще там за безумная дева у нашего Сара появилась, а?» Покачивая в руке стакан с озорным прищуром, спросила Биара. «А ну, колись, пламенный вояка, кого это ты там до безумия довести уже успел?» «О, ну началось!» Кара закатила глаза. «Зубу только дай волю о делах сердечных поговорить. Все уши прожужжит да балладой добьет». «Да каких сердечных? О чем вы вообще?» Делано возмутился я. «Нет у меня ничего с Шейди. Да и знакомы мы всего ничего. Она вместе с мастерами помогла создать мне вот эту красавицу». Я поднял дриариловую руку. «Но вот я сейчас как-то не понял, с чего ради ты назвал ее безумной? Да, она весьма эксцентричная личность. Но вот да прям безумной ей как-то далековато, как по мне. Я чего-то не знаю». «А ты что, совсем ничего о ней не слышал?» Удивился Барт. Я пожал плечами. «Не, ты не забывай, что я так-то совсем недавно возродился, и еще очень многого не знаю об этом мире, не говоря уж про персональные истории местных знаменитостей. Просветишь?» «Конечно, истории ведь это моя страсть». Он задумчиво начал наигрывать тихую мелодию. «Начнем с того, что слухов и домыслов о ней ходит великое множество. Можно сказать, что она даже в какой-то степени является легендой Древнира. Но я провел тщательнейшее расследование, безжалостно просеял всю доступную информацию через многослойное сито и сложил оставшиеся факты в единое целое. Так что позвольте вам поведать историю о маленькой девочке по имени Шейди, чье безумие вошло в сказание Археона. Эта история берет свое начало в Крастарии, где правят древние династические кланы, поклоняющиеся бессмертной могущественной твари, которую они именуют императором. В этой жестокой стране признают только одно право – право силы. Там слабым нет места во власти, и у простого человека незавидная судьба – служить, подобно рабу, своим лордам-силпатам. И вот однажды в одном из известных кланов родилась необычная девочка с фиолетовыми глазами, такого же цвета волосами и недюжинными способностями в гомункулярном искусстве. Здесь стоит сказать, что силпаты Крастари отличаются от археонских. По воле древних, все появившиеся на свет в этих проклятых землях, неважно, вышли они из колыбели или утробы, наделяются необычнейшим талантом, развив который можно усилить себя до невероятных высот и обрести невиданное могущество. Таких особенных воинов называют силкрас, силпат Крастарии. И каждый новый силкрас увеличивает влияние клана, укрепляя его власть. Но вернемся к девочке. Ее нарекли именем Шейди, и ей пророчили великое будущее в собственном клане, который завоевал свое положение благодаря тайному искусству гомункуляции, созданное его основателями, кагиторами. Творцы искусственной плоти, они могли превратить дряхлую умирающую старуху в прекраснейшую юную деву и продлить таким образом жизнь на столетия. Такого эффекта никогда не могли дать даже самые лучшие из омолаживающих мазей и регенерирующих эликсиров. Но несмотря на богатство и востребованность своих полезных умений, гомункуляторы не были способны возвыситься еще сильнее и войти в круг великих кланов. Они достигли своего предела. Но все изменилось с рождением девочки по имени Шейди. С юных лет она проявила живой интерес к родовому искусству, и, ко всеобщему удивлению, даже без вливания униаров постигла его азы в течение нескольких месяцев. А когда силкрасы клана помогли ей с набором ступеней, то вот тут-то ее настоящие таланты и раскрылись в полную силу. И это было не просто создание искусственной плоти, о нет. Это был самый настоящий акт творения. Вот только ничего прекрасного в нем не было. Гомункулы. Так стали именовать тех жутких искусственных существ, которые создавала маленькая Шейди. Поначалу, когда она только увлеклась изобретательством, все посчитали это лишь детской прихотью и не обратили на это должного внимания. Но когда игрушки девочки внезапно ожили и убили одну из нянек, ее мать пришла в неописуемый восторг. Вот она, возможность превзойти другие кланы и обрести столь желанную власть. Не думаю, что юная Шейди в полной мере понимала и осознавала то, какие знания она передает в чужие руки, и во что это все в итоге выльется. Откуда ей было знать, что ее мать тайно создаст армию гомункулов, убьет своего мужа и уничтожит кагиторов, подмяв под себя весь клан, членов которого с тех пор жители Крастарии за глаза называли не иначе, как кукловоды? Ведь именно гомункулы, монстрообразные и человекоподобные, стали их основной ударной силой. Верные, ничего не боящиеся воины и покорные слуги, которым не страшна усталость, голод, болезни, старость и смерть. Они были идеальным инструментом, абсолютно покорным воле своего хозяина. Поэтому неудивительно, что гомункулы стали очень популярны в Крастарии. Кукловоды продавали их всем, кто был готов платить, и при этом параллельно активно экспериментировали с возможностью полного переселения в искусственное тело, дабы жить вечно. Вот только кое о чем они совершенно забыли. Они забыли о Шейди. Ее матери не было до нее никакого дела. Она бросала все силы на укрепление позиций клана и создание бессмертной оболочки. А дочка? С ней ведь ничего не сделается. Да и научить ничему новому она уже не может. К тому же вокруг нее всегда полно гомункулов. Пусть развивается, учится сражаться и развлекается, как хочет. Она ведь теперь дочь Кагитора. Но когда Шейди исполнилось 9, ей пришлось изменить свое мнение. Вскоре после пышного дня рождения мать решила показать девочке мощь клана, принцессой которого она является. И она взяла ее на штурм последнего бастиона клана Химер, чьи монструозные создания стали конкурентами гомункулам. Кагитор кукловодов думала, что Шейди впечатлит уничтожение врага и захват новой территории. Но все пошло совершенно не так, как было задумано. Сознание маленькой девочки, впервые увидевшей кровопролитную бойню, в которой жестоко расправлялись с теми, кто не мог дать достойного отпора, надломилось. Шейди возмутилась царящей несправедливостью, ведь наблюдать за сражением, где заведомо сильный убивает слабого, скучно и неинтересно. В играх, в которые она играла, всегда равный шел на равного и никак иначе. И тогда, с наивностью, присущей только детям, Шейди решила уравнять шансы. И она отдала гомункулам один единственный приказ. «Друзья, проснитесь и сражайтесь на стороне слабых». То, что произошло дальше, стало неожиданностью для всех. Практически половина всей гомункулярной армии кукловодов пробудилась и, по одному слову маленькой девочки, пошла против своих же создателей. О да, бой сразу перестал быть скучным и неинтересным, это уж точно. И пусть клан кукловодов и победил в том сражении, Кагитор была в бешенстве от поступка дочери. При всех клан лидер этого не показала, но вот когда они остались наедине, она дала своей ярости выход. Кагитор настолько сильно потеряла над собой контроль, избивая Шейди, что наверняка забила бы ее до смерти, если бы не вмешался слуга девочки. Самый обычный гомункул бросился вперед, закрыл собой маленькое содрогающееся тельце и стал просить Кагитора остановиться. Он слезно молил о пощаде и предлагал убить его, но не трогать юную госпожу. И пораженная до глубины души клан-лидер остановилась. И в тот момент мать узнала, что ее дочка за все эти годы изменила множество гомункулов, тайно даровав им не только подобие разума и способность испытывать простейшие эмоции, но и наградив их свободой выбора. Это было очень интересно и необычно. Дочка вновь стала полезна клану. Окружив Шейди любовью и заботой, мать вскоре узнала, каким именно образом ей удалось достичь подобного эффекта. И это оказалось решением проблемы по переселению сознания и души в новое искусственное тело. Через несколько лет желанное бессмертие было обретено и тут же засекречено, став привилегией только для высших и ценнейших сил красов клана. Но чтобы навеки сохранить открытый способ в тайне, Кагитор уничтожила всех разумных гомункулов, созданных дочерью. Для Шейди это был удар в самое сердце. Для нее поступок матери стал самым настоящим предательством, которое она не оказалась способна простить. И на следующий же день после устроенного геноцида юная девушка сбежала. О, ее тут же бросилась искать без преувеличения вся Крастария. Вот только тщетно. Принцесса кукловодов исчезла, словно ее никогда и не существовало. И вот спустя несколько лет, когда об этой истории стали упоминать лишь вскользь, по Крастарии прошлась волна слухов о пришедшей из диких земель красивой лиловолосой девушке. Она могла появиться неожиданно абсолютно в любом месте, и везде, где ступала ее нога, творился хаос. В любом бою, даже самом безнадежном, она всегда занимала сторону слабых и проигрывающих. И если они все равно терпели поражение, так же внезапно исчезала. Но урон, который незваная гостья наносила своим соперникам, был колоссален. Но все же самым странным во всех этих появлениях было иное. Гомункулы. Эти существа словно сходили с ума, нападали на своих хозяев и сбегали. Все это стало поводом для того, чтобы усомниться в качестве производимых кукловодами изделий. Это был очень сильный удар по репутации клана. Но на этом Шейди не остановилась. Она планомерно уничтожала фактории по производству гомункулов, разрушала клановые торговые сети и убивала их союзников. И в итоге она добралась до самих кукловодов. Семья за семьей умирали при невыясненных обстоятельствах, пока в живых не остался лишь высший совет во главе с Кагитором. Но они не стали смиренно дожидаться смерти и сбежали от возмездия. Официально именно так прекратил свое существование один из великих кланов Крастарии. Как мне удалось впоследствии выяснить, многие из кукловодов скрылись в Археоне. Отчасти это подтверждается тем, что странную лиловолосую девушку видели во многих королевствах, где она занималась любимым делом. Вставала на сторону слабых, дабы противостоять более сильным. И с годами все настолько смирились с ее внезапным появлением, что отнесли его к воле древних, чьи пути, как известно, неисповедимы. Наверное, за все это время среди многих погибших были и члены клана. За это я со стопроцентной гарантией ручаться не могу. Но вот что я могу сказать точно, так это то, что безумная Шейди не остановится, пока не умрут все, включая самого Кагитора. Такова история безумной Шейди из династии Рен, более известных как клан кукловодов. Пальцы Зубоскала в последний раз прошлись по струнам лютни, и он замолчал. «Что?» Я пораженно выпучил глаза и подался вперед. «Ты сказал Рен?» «Ага». Барт отпил из кружки. «Безумная Шейди Рен. Так именуют твою новую знакомую». «Получается, что...» Я привалился спиной к стене и неверяще покачал головой. «Ну дела. Никогда бы не подумал. А откуда тебе все это известно?» Зуб улыбнулся. «Я Силкрас, родом из Крастарии, член небольшого клана Симфония. Специализируемся на музыкальной магии». Он сыграл несколько мелодичных аккордов. «Ну а собирание легенд и сказаний являются, так сказать, издержками профессии». Качаю головой и краем глаза замечаю в конце улицы мелькнувшие на мгновение фиолетовые волосы. Резко поднимаюсь на ноги, огибаю столики, слегка обернувшись, бросаю товарищам: «Продолжайте дальше без меня». Не обращая внимания на поднявшееся было возражение и попытки меня остановить, я прошел несколько улиц и остановился перед домом, за углом которого стояла, привалившись спиной к стене, лиловолосая девушка. Встав рядом с ней, я оперся плечом о стену и слегка склонил голову на бок. Мы долго просто молчали, смотря друг другу в глаза, пока Шейди вдруг не произнесла: «Она была злая». «Кто?» «Нянька, которую убили мои игрушки». Понятно. Выходит, все это правда». Шейди грустно улыбнулась уголками губ. «Ага, я безумная Шейди, уничтожившая собственный клан». Я слегка хмыкнул в ответ. «Что ж, тогда приятно познакомиться, Шейди Арнрен». Она усмехнулась. «Догадался, значит». «Это было несложно. К тому же после смерти Генриетты ты была сама не своя». «Это да». Девушка подняла руку и провела пальцами по шершавой стене. «Убить свою родную мать оказалось немного сложнее, чем я думала». Легкая пауза. «Она это заслужила?» «Более чем». Она тяжело вздохнула. «Думаю, все ее жертвы сказали бы мне спасибо». «Тогда мне не за что упрекнуть тебя». Взгляд Шейди вдруг стал очень серьезным. «Спасибо». «За что?» «За то, что принимаешь меня такой, какая я есть». «Всегда пожалуйста». На мгновение помедлив, я все же подался вперед и нежно поцеловал ее в мягкие губы. Сердце тут же забилось сильнее, грозя выскочить из груди. С трудом оторвавшись от нее, я взял ее за руку и с улыбкой осмотрел окружающее нас здание. «А знаешь, жители этих домов были эвакуированы, и сейчас они абсолютно пусты». Шейди озорно дернула бровкой. «Да неужели?» «Ага», — я слегка мотнул головой. «Может, заглянем в один из них? Вдруг нам там понравится?» Шейди вдруг прильнула ко мне всем телом и страстно впилась в губы. Затем, томно взглянув на меня и закусив губку, она ответила: «Я абсолютно не против». «Тогда чего же мы ждем?» Мы быстро нашли вход в ближайший дом, и я, воровато оглянувшись, направил руку на дверь и тихо произнес недавно выученное заклинание «Хромиарос». Едва заметная искра влетела в скважину, и замок негромко щелкнул. Быстро открыв дверь и проскочив внутрь, я запер ее изнутри и тут же крепко обнял девушку, прижал к стене и жадно поцеловал. Затем поднял ее на руки, и мы стали искать хозяйскую спальню. Наконец, очередная распахнутая на втором этаже дверь привела нас куда надо. Бросив Шейди на кровать, я скинул рубашку и завалился рядом, сразу же притянув красавицу к себе. Но неожиданно Шейди остановилась. «А знаешь, ты мне сразу понравился». Часто дыша, она запустила пальцы мне в волосы. «Еще тогда, когда впервые увидела тебя в башне Кривглазиана». «Кривглазиана?» Недоуменно нахмурился я, и тут мою голову пронзила догадка. «Рен! Он называл своего ученика Рен! Так это была ты?» Она засмеялась. «Ага». Шейди пробежалась ноготками по моему торсу. «Надо же мне было как-то выяснить, где он прячет Генриетту». «Слава богам!» Я вскинул глаза к потолку. «Я уж было думал, что та курица мне привиделась». Рен с усмешкой сложила два пальца вместе, оставив между ними крохотный зазор. «Маленький побочный эффект, спонтанное превращение. Никогда особо не была сильна в волшебстве». «Нахрен волшебство!» Я с рычанием опрокинул ее на спину, сорвал с нее всю одежду и принялся целовать разгоряченное от возбуждения тело. Этой ночью мы, наконец, отдались друг другу. Ворвавшийся в сознание зов заставил меня проснуться. Открыв глаза, я несколько секунд смотрел в потолок, едва различимый, вльющимся из окна сияний молодой луны, а потом перевел взгляд на тихо сопящую под боком Шейди. Зов повторился. Властный, настойчивый, требовательный. Он влек меня наружу. Стараясь не шуметь, я поднялся с постели и вышел из комнаты, осторожно затворив за собой дверь. Спустившись на первый этаж и подойдя к выходу, протянул было руку к задвижке, но задумчиво остановился. Не знаю, какова природа этого зова, но опасности я не чувствовал. Он скорее просил меня поторопиться. Вот только я не настолько глуп, чтобы безоговорочно верить неизвестным ментальным приказам. Активировав вторую кожу и облачившись в боевой комплект, проверил заряженные в коллапс руниры и только тогда приоткрыл дверь наружу. На пороге стояли трое гвардейцев, напряженно всматривающихся в мое лицо. «Легран Саргон?» — поинтересовался тот, что был в центре. Я немного помедлил с ответом, внимательно оценивая ночных визитеров. «Он самый». После этих слов зов в голове внезапно прекратился. «Милорд Драйтерн требует вас к себе. Прошу, проследуйте за нами». Я удивленно поднял бровь, но говорить ничего не стал. Не думаю, что им известна причина моего столь поспешного вызова. Молча закрыв дверь, направился следом за солдатами к лошадям и запрыгнул в седло той, на которую мне указали. Бросив взгляд на окна спальни, тронул поводья и пристроился в хвосте группы. Довольно быстро мы выбрались на центральную улицу, и я обратил внимание на то, что за городской стеной больше не вздымаются огненные столбы. Видимо, охранная стена пламени пала, и теперь остается лишь надеяться на то, что зверосилпаты не пойдут в атаку этой ночью. Миновав портальную площадь, мы вскоре достигли внутреннего кольца и проехали по опущенному мосту к воротам, которые уже успели починить после вторжения брасилистов. На протяжении всего пути нам попадались пешие и конные патрули, впрочем, не чинящие нам препятствий. Голова едущего впереди моего отряда всадника была не покрыта, и, судя по приветственно прикладываемой к груди руке каждого из встреченных нами солдат, его лицо было им известно. Добравшись до замка, мы спешились перед группой встречающих, и уже знакомый мне Викториан Грасс, фарграндр рейтерфолских гвардейцев Чернознамень, приветственно кивнул мне. «Милорд ожидает вас. Поспешим». Как и в прошлый раз, мы шли по замковым коридорам и лестницам до тех пор, пока не остановились у двустворчатых дверей, которые фарграндр открыл, пропуская меня внутрь. Переступая порог, я был не удивлен встретить помимо барона еще и Кривглазиана, Сириуса и Вельхарка. Но вот поднявшегося мне навстречу человека увидеть здесь никак не ожидал. «Лютер?» — вырвалось помимо моей воли. «Лять, это и правда ты?» «Живой во плоти». Бледный маг усмехнулся и протянул руку, которую я тут же крепко пожал, все еще пораженный до глубины души. «Тек тоже уже здесь?» «Тек?» Незамеченный мной ранее Вильяр с улыбкой помахал рукой, не вставая со своего места. «Привет, сэр!» Я окинул друзей рассеянным взглядом, а затем повернул голову к сцепившему руки барону, что сидел в кресле у стола с макетом и пристально за нами наблюдал. Ваш друг прибыл в город практически сразу, как опала стена огня, и запросил немедленной аудиенции со мной», — глухо пояснил Дерриар. «Но говорить он согласился только в присутствии вас двоих. И так как теперь все на месте, присаживайтесь и начнем». Переглянувшись с Ричем, мы заняли места рядом с Виллом напротив лорда и его советников. «Что ж, прежде чем мы продолжим, хочу спросить». Драйтерн подался вперед и заглянул мне в глаза. «Саргон, ты готов поручиться за этого человека?» Я немного помедлил, а затем криво усмехнулся. «Знаете, милорд, Лютера вряд ли можно назвать приятной личностью, но я ему доверяю». «Хорошо. В таком случае», — он перевел взгляд на Рича, — «теперь вы, наконец, нам расскажете о сути вашего визита?» «Да, милорд», — маг виновато склонил голову. «И прошу меня простить за проявленную дерзость. Но, учитывая то, что я вам сейчас расскажу, мне была необходима поддержка друзей». Драйтер откинулся на спинку кресла и подал знак продолжать. «Милорд, после окончания суда Шагриарда я остался в их лагере, воспользовавшись гарантией неприкосновенности. Не скажу, что за все проведенное там время мне удалось узнать что-то по-настоящему стоящее, но сегодня, вернее, вчера, практически сразу после битвы, кое-что произошло. И это все изменило». Лютер облизнул губы и немного подался вперед, невольно понизив голос. «Со мной тайно говорил Кальмуар». Барон слегка дернул бровью. «Правая рука Алигратоса?» «Да, милорд. Он попросил меня сделать вам предложение», — Рич сглотнул. «Он сказал, что если вам удастся убить Алигратоса, то он займет его место и остановит войну». «Хм, даже так?» Дерриар тяжело вздохнул. «Любопытно. И как он, интересно, себе это представляет? Я во главе армии выйду за ворота, оставлю город беззащитным и ринусь вглубь леса убивать царя зверей пятитысячной ступени, которого охраняет помимо орды кровожадных хищников сама мать природа? Ха! Та еще лядская задачка!» Лютер покачал головой. «Нет, милорд, он не требует, чтобы вы бездумно жертвовали собой. Вот». Маг открыл сумку и выложил на стол небольшой футляр. «Он дал мне это». Отщелкнув зажимы, откинул крышку и продемонстрировал 9 лежащих в специальных пазах на мягких подушечках флаконов из темно-зеленого стекла. «Яд Кромакса. Как я понял, если покрыть им оружие, будь то даже магический посох, то с каждым новым ранением Алигратос будет слабеть все сильнее, и это даст нам возможность его убить». Рич поднял голову и осмотрел всех собравшихся. «Но проблема в том, что этих ампул хватит лишь на небольшой отряд. Хотя это своего рода и плюс. У малой группы больше шансов остаться незамеченными». Зал совещаний погрузился в тишину. Все смотрели на заветные пузырьки со смертельным, необычайно редким ядом и размышляли над словами мага. «А если пойти от обратного?» Вдруг подал голос сын барона, и взгляды присутствующих скрестились на нем. «Вместо того, чтобы пытаться убить Алигратоса, давайте раскроем предателя, который за его спиной плетет заговор. Сдадим ему Кальмуара, а в ответ попросим прекратить войну». Я покачал головой. «Не выйдет». «Почему?» — Вельхарк нахмурился. Я со вздохом пояснил. «Как думаете, кому Алигратос, Шагриард и остальные звери больше поверят? Лютеру, несколько дней назад убившему одного из пастухаров? Или Кальмуару, верному советнику прародителя? Но ведь есть клятвы, да и магией можно попытаться вытащить из его головы этот разговор. Это ведь самое прямое доказательство», — не сдавался Вельх. «Ну, это будет довольно сложно сделать», — сказал Харлен Кривглазиан, подпирая голову пальцами расслабленной руки. «Ведь наш единственный псионик работал на Балиса и сбежал вместе с ним». «Да и потом, где гарантия, что Алигратос отменит приговор, даже если поверит нашим словам?» — Мура добавил мастер Сидиус. «Как по мне, то лучше рискнуть и принять предложение. Хуже ведь точно уже не будет, верно?» Все замолкли, ожидая решения барона. «Проблема в том», — медленно проговорил Драйтерн, недвижимым взглядом смотря на волшебный макет Рейтерфола, «что даже если мы согласимся и соберем 9 самых лучших бойцов, то они все равно не смогут незаметно добраться до Алигратоса. Мало того, что он не то существо, которое можно обдурить зельем невидимости, так мы еще и не знаем его точное местоположение. «Я знаю», — неожиданно сказал Лютер. «Мне известно, где именно сегодня ночью находится Легратос. И на меня все еще действует гарантия неприкосновенности, так что я могу провести группу прямо от ворот города. Но...» — он вновь облизнул губы. «У меня есть одно условие». Дерриар мрачно нахмурился. «Какое?» «Я и мои друзья будут полноправными членами группы нападения, так что три флакона с ядом наши». Все замерли, пораженные подобной дерзостью молодого силпата, но барон, к моему удивлению, отнесся к этому необычайно спокойно. «Вам не хочется пропускать мимо себя такое количество униаров в случае успеха?» «Понимаю. Вот только даже если вы выступите проводником, отряд неизвестных силпатов все равно неизбежно привлечет внимание». «Перебежчики», — заговорил доселе молчавший Вильяртек. «А если это будет группа под видом перебежчиков?» Сириус кивнул. «Идея хорошая, вот только перебежчиков уж точно вряд ли подпустят к царю зверей». «Тогда можно попробовать невидимость вкупе с антимагией», — предложил Кривглазиан. «Есть небольшой шанс, что это сработает». «А классический прием не подойдет?» — включился в обсуждение Вельхарк. «Переодеться в доспехи врага и закрыть лицо шлемом. Среди зверей ведь немало человекоподобных. Может получиться». «А запах?» — возразил Вилл. «Запах ты куда денешь? Там же целый лес хищников с острейшим нюхом». «Алхимия?» — коротко сказал Сидиус. «Подделать звериный запах не так уж и сложно». «Но даже если и так, малейшая проверка сразу выявит подлог». «Не выявит», — негромко проговорил я, задумчиво смотря на дриариловую руку. Затем поднял голову и взглянул на барона. «Оборотни». «Оборотни?» Дерриар непонимающе сдвинул брови. «Именно», — я кивнул. «Подлог никто не раскроет, если отряд будет состоять из перевертышей. Никакой магии, чистая способность к трансформации. В сегодняшнем бою я видел как минимум двух таких. Их звали Бибоп и Рокстеди, кабан и носорог. Уверен, если хорошенько поискать, то в городе найдутся и другие, подобные им. Я тоже способен обращаться в Страгина. И еще у меня есть это». Я поднял руку и продемонстрировал им коллапс. «Если вы снабдите меня хотя бы 50 самыми мощными рунирами, которые у вас есть, то я покрою руку ядом Кромакса, и каждый из них будет активирован с его эффектом. Мастер Харлин может подтвердить мои слова. Так что обузой я не буду, и нам остается лишь найти еще четверых оборотней». Вильяр кашлянул, привлекая внимание. «Пятерых», — он улыбнулся. «Я ведь не перевертыш и при всем желании не смогу пойти с вами. Так что, Люд, спасибо за предложение, но мое место лучше отдать другому». «Думаю, никто не останется в накладе», — сказал Драйтерн, внимательно смотря на него. «Я выкуплю твое место для своего человека. Так будет честно. И если все пройдет успешно», — он обвел нас тяжелым взглядом, «то всем вам будет гарантирована щедрая награда». Сидиус хмыкнул и поднялся на ноги. «Значит, решено? Формируем отряд самоубийц из оборотней?» Барон кивнул. «Да, даю добро. И все должно быть готово в течение часа». Взгляд Дерриара устремился к окну, где в лунном свете были едва различимы покачивающиеся кроны далекого леса. «Сегодня ночью царь зверей должен умереть». Дриар на запястье похолодел, я потянулся к нему мыслью, но не для того, чтобы ознакомиться с выданным заданием. Нет. Мое внимание было полностью приковано к одной единственной строке. Расовая грань, метаморф. Мои губы тронула кривая жестокая улыбка. Я активирую на Легратосе мрачную метку и сожру его. 1 час. На подготовку у меня остался ровно 1 час, который явно не стоит тратить впустую. Поэтому, когда кузнецы барона сняли с меня мерки для подгонки под звериную броню, я тут же покинул замок. Задумчиво постояв у дверей, сразу отмел мысль вернуться к Шейди и устремился к пышному саду, где довольно быстро нашел беседку, скрытую от посторонних глаз. Хотя, Я окинул взглядом блестящие в лунном свете кусты и деревья, листья которых едва шелестели на легком ветру. Не думаю, что за мной сейчас не наблюдают люди Драйтерна. Зайдя в беседку и опустившись на скамью, я глубоко вдохнул свежий ночной воздух, очистил сознание от посторонних мыслей и потянулся к Дриару, намереваясь, наконец, изучить итоги сражения за город и поднять ступени. Так, что тут у нас? Количество униаров? Я замер, не отрываясь от числового значения. Да нет. Быть того не может. Надо перепроверить летопись боя. Хм. А ведь все верно, ошибки быть не может. Выходит, в моем расходном запасе сейчас действительно находится, как бы ни тяжело было в это поверить, 1 251 261 униар. Огромная цифра. Но если разобраться, то в ней нет ничего удивительного. Убито 47 существ со ступенью от 71 до 357, и с несгораемого запаса каждого я получил 10% униаров. Это еще если не считать расходника врагов. Самым сильным существом, которое мне довелось уничтожить, была виверна. Чуть слабее оказались медведь и минотавр. А вот метеорит помог собрать обильную жатву. Целых 23 трупа. Без него общее количество собранной силы не было бы столь впечатляющим. Что ж, мне явно есть где развернуться. Не дрогнувшей рукой вливаю 135 тысяч в грань хищения. Теперь сбор с несгораемого запаса убитых врагов будет составлять 19%. По 25 тысяч в личное именное оружие Халдорн и Коллапс, чтобы довести их до второго такта. Теперь их урон будет увеличен на плюс 75% от атрибута сила. 49 тысяч вложу в Бугая, чтобы его 10-й такт увеличивал единицы жизни на 10%. Так, думаю, не стоит забывать про волшебный кулак и длинные мечи. Повышу и тот, и другой до 25-го такта, потратив в общей сложности 48 700. Также сразу доведу мгновенное сотворение до 5-го такта, чтобы сократить время плетения на 4%. На это уходит еще 9 тысяч. Хм. Что мне нужно из необходимой мелочевки? Наверное, вуали и уязвимость. До 5-го такта им обоим надо по 14 тысяч униаров, которые я пока вполне могу себе позволить. О, пользуясь случаем, хладнокровию и бесстрашию, пожалуй, накину по одному такту, чтобы был второй. Всего-то 4 тысячи требуется. Лишним не будет. Готово. Что дальше? Что может потребоваться в грядущей вылазке? Слух и зрение обязательно. Усилю до 15-го такта, поровну распределив между ними 13 тысяч очков. Еще нужна скрытность. 15-го тоже будет вполне достаточно, так что еще минус 10 500. На глаза попалась специализация секиры и топоры. Немного помешков все же решил взять и ее, сразу доведя до 10-го такта за счет вложения 5500 униаров. Стоит недорого. Да и к тому же планирую взять на дело топорики-клевцы из подземелья Кривглазяна с повышенным уроном против древесных материалов. От них пользы против пастухаров всяко будет больше, чем от меча. А если колдуны-бароны их еще и зачаруют дополнительно, то будет вообще идеально. А вот теперь переходим к самому главному. Прошедшее сражение явственно показало, что упор в своем дальнейшем развитии мне следует сделать на способностях Лимрака и на Коллапсе. И если с потенциалом усиления схроновой рунирной системы все понятно, то вот с Лимраком не все так однозначно. Дело в том, что расовые способности по синхронизации граней навыков и специализаций почему-то выделены красным цветом. И ведь нет никаких пояснений к этому. Просмотрел едва ли не каждую строчку, но ответа на столь странное явление так и не нашел. Ну, раз так, то пойдем опытным путем и попробуем влить в них униары. Но едва я сделал это, как Дриар вдруг сковала льдом, и в сознание ворвалось оповещение: «Внимание! Расовые способности мощь Лимрака, синхронизация граней, синхронизация навыков и синхронизация специализаций прошли адаптацию и трансформировались в 100-тактовые грани мощь Лимрака 1, атрибуты, мощь Лимрака 2, грани, мощь Лимрака 3, навыки и мощь Лимрака 4, специализации. После превращения в выбранное существо опытные лимраки получают огромное преимущество в физических, интеллектуальных и ментальных характеристиках, что делает их очень опасными и грозными соперниками. Так мощь лимрака 1 атрибуты попроцентно усиливает ваши атрибуты в форме лимрака, каждый такт грани равен плюс 0,5% усиления. Мощь лимрака 2 грани попроцентно усиливает ваши грани в форме лимрака, каждый такт грани равен плюс 0,5% усиления. Мощь лимрака 3, навыки, попроцентно усиливает ваши навыки в форме лимрака, каждый такт грани равен плюс 0,5% усиления. Мощь лимрака 4 специализации попроцентно усиливает ваши специализации в форме лимрака. Каждый такт грани равен 0,5% усиления. Я вскинул брови. Вот так новость. Система древних только что мне крупно подгадила. Это ж теперь мне кроме интуитивных знаний и умений после поглощения жертвы ничего не достанется. А я-то уже губу раскатал. Думал, не буду прокачивать грани, навыки и специализации, а разовью только синхронизации до 100% и после слияния с целью получу весь ее багаж знаний. Облом. Хотя это как посмотреть. Ведь мощь лимрака на максимуме, грубо говоря, каждый мой атрибут и каждую грань, навык или специализацию, способна усилить на 50%. И это при том, что пределом считается сотый такт. Интересно, а как это будет работать на грани хищения? Будет давать 150% от несгораемого запаса? Любопытно, любопытно. Что ж, в связи с открывшимися новыми фактами картина прояснилась полностью. Мощь лимрака 1 атрибуты принимает в себя 170 тысяч униаров и обзаводится 15-м тактом, что в итоге равно плюс 7,5% усиления ментальных и физических характеристик. Грань синхронизация памяти тоже повышу до 15-го такта за 119 тысяч униаров, а вот мощь лимрака 2 грани и мощь лимрака 3 навыки поднимаю до 14-го такта, потратив на них 104 тысячи. Это плюс 7% увеличения значений. И мощь лимрака 4 специализации вырастает до 14-го такта, сожрав для этого необходимые 104 900 единиц силы и выдав плюс 7% надбавки. На этом со способностями лимрака закончим и перейдем к схроновой рунирной системе. Вбухаю в нее оставшиеся униары, но не все, а так, чтобы довести такты грани до ровного значения. Итого расходный запас покидает еще 105 тысяч униаров, прокачивая СРС до 15-го такта. Все, в расходнике остается лишь 15 111 униаров, и я решаю сохранить их до лучших времен. Мало ли на что они могут срочно пригодиться. И теперь надо разобраться лишь с очками атрибутов, коих набежало аж 1046. И как же ими наиболее эффективно распорядиться? По сути, мне надо сделать упор на ловкость и силу духа характер. Первая необходима для ближнего боя, а вторая для усиления мощи как творимых заклинаний, так и активируемых руниров. И это еще не говоря про укрепление воли и стойкости. Так что доведу их значение до 523. 203 очка уходит в ловкость и 321 в силу духа характер. Разум и выносливость тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ежи нужны всегда, как и пустары. Да и от бонуса в виде увеличения интеллекта и скорости обработки информации не откажусь. Прикинув оставшиеся очки и поигравшись с распределением, поднял эти атрибуты до 405. 105 в разум и 175 в выносливость. И теперь все до нуля, а это целых 242 очка. Вливаю в силу, добивая ее до 422. Утвердить текущую конфигурацию распределения униаров и очков атрибутов? Да. Едва Дриар получил согласие, как тут же вывалил на меня новую порцию полезной информации. Внимание! Получено достижение «Новый рубеж 3». Преодолев множество опасностей, вы смогли пройти путем силы и достичь нового значимого рубежа 250-й ступени. Не отклоняйтесь от намеченной цели, стремитесь к еще большему могуществу, и, возможно, именно вам будет открыта дорога древних. Награда плюс 5 ко всем атрибутам. Внимание! Получено достижение «Новый рубеж 4». Преодолев множество опасностей, вы смогли пройти путем силы и достичь нового значимого рубежа – 500-й ступени. Не отклоняйтесь от намеченной цели, стремитесь к еще большему могуществу, и, возможно, именно вам будет открыта дорога древних. Награда плюс 7 ко всем атрибутам, плюс 1 особый хранимый пункт. Внимание! Вы достигли нового ранга «Ветеран». Вам начислен один особый сгораемый пункт. Распределите его до окончания работы с Дриаром, иначе он будет удален. Плюс 12 ко всем атрибутам весьма радует. Особенно если вспомнить, что теперь с каждой ступенью их будет прирастать лишь по 3 единицы. Маловато, конечно, но не смертельно. Ведь развитие грани мощь Лимрака 1 атрибуты в любом случае даст прирост всем характеристикам, поэтому чем больше их значение, тем лучше. А вот что делать с особыми пунктами? Сгораемый всяко надо потратить. А хранимый я оставить не могу. Его чуют враги, и в случае побега мне этот маяк ни к чему. Так что выход один. Прокачать самые дорогие грани. Значит, в хищение идет сгораемый, а в схроновую рунирную систему вложим хранимый. Эх, жаль, что эти пункты не влияют на поднятие ступеней, а лишь напрямую повышают такт граней. Но с ними всяко лучше, чем без них. Итогом всех этих манипуляций стала 513-я ступень. Внушительно. Очень внушительно. Но по факту в способностях я вырос не так уж и сильно. Зато меня безмерно радует волшебный кулак. Теперь его урон составляет 2435. Да, время сотворения выросло до 6,72 секунды, а затраты энергии до 186 за один заряд, но зато он игнорирует физическую броню цели, которой теперь в большинстве случаев потребуется не больше 3 попаданий. Хорошее дополнение к коллапсу. Обрываю связь с Дриаром. Секундное затишье, а затем столб света вырывается из-под ног и пронзает все мое тело. Вся беседка начинает моментально рассыпаться пылью, но я не обращаю на эту мелочь абсолютно никакого внимания. Меня поднимает ввысь и наполняет силой. Нет, не так. Силой. Кажется, что астральные потоки стали неотъемлемой частью души, и теперь мой взор способен пронзать время и пространство, и я отныне обладаю властью заглянуть в самый укромный уголок во всей необъятной вселенной. И одновременно с этим вдруг приходит понимание: этого мало. Чтобы приблизиться к древним, необходимо в сотни раз больше могущества. И тут я вижу исполинскую фигуру, стоящую в абсолютной тьме. Вытянутая лысая голова, серая кожа, рта и носа нет. Вместо них на лице напоминающий маску треугольник с мембранами на щеках. И глаза. Пронзительные, внимательные, оценивающие. Я словно чувствую, как чужеродный разум касается моих мыслей, и создается впечатление, что он соглашается с ними. Да, все верно. Иди по дороге могущества, Силпад, ибо колыбель пуста и восхождение близко. А потом я вернулся. Просто открыл глаза и остался стоять в кругу пыли, на месте которого совсем недавно находилась беседка. А в голове набатом гремели последние слова неведомого существа. Колыбель пуста и восхождение близко. Обратившись в Страгина, я покорно выполнял указания кузнецов, придирчиво подгоняющих под мое крысиное тело броню, снятую с трупов зверосилпатов. Мои мысли же в это время были далеко. Раз за разом я прокручивал в голове сцену с неведомой сущностью, задаваясь одними и теми же вопросами. Что это за существо? Неужели это был один из древних? Если да, то значит, создатели Древнира действительно живы и к ним можно найти дорогу? Но что такое восхождение? И при чем здесь колыбель? И вообще, что под ней подразумевается? Место, где рождаются посланники? Или это какая-то реальная кроватка, в которой больше нет младенца? Или данное слово носит какое-то иное значение, являясь метафорой? А если нет, то выходит, гипотетический младенец либо умер, либо вырос и скоро осуществит свое предназначение. Речь о некоем мессии? Или я все чрезмерно усложняю, и дело совершенно не в этом? Лять. «Со Страгином закончили!» — громко отчитался перед Вельхарком кузнец, чем вывел меня из размышлений. Взмахнув хвостом, я покрутил головой, осматривая себя. А что, неплохо. Древесный металл, который, как оказалось, называется драгоний, мне явно идет. Вот только шлем на мою морду найти не удалось, так что придется идти без него. Я поднял взгляд и посмотрел на своих человекоподобных спутников, которыми сейчас тоже занимались доспешники и зачарователи. Кабан Бибоп, носорог Рокстеди, ящер Драрк, лиса Миула, шакал Гиенор, а также коты Харуд и Келлер, которые, судя по всему, были хорошо знакомы Сидиусу. Оставшимися членами отряда были мы с Лютером. Как я понял, первые двое были чистыми бойцами. Драрк тоже, но помимо этого еще и немного владел огненной магией. Миула — чистый маг стихии и лекарь, а Гиенор — боевой маг с многозарядным арбалетом. Судя по лукам за плечами, коты в основном являлись стрелками, хотя на поясе и висели даламанские сабли. Именно так их с восхищением назвал подмастерье кузнеца, не сводя заблестевших глаз с чуть изгибающихся рукоятей. «Разящие близнецы, значит?» — с ухмылкой проговорил Кривглазиан, встав рядом и смотря на топорики клевцы в специальных ножнах на моем поясе, на рукоятках которых находились небольшие петли для кистей, чтобы можно было выпускать из рук оружие прямо во время боя. «Хороший выбор. Доставай, зачарую на урон огнем». Хмыкнув, я извлек топоры и протянул колдуну, который не так давно был их владельцем. Собственно говоря, я немного сглупил. Как оказалось, наше обмундирование тщательно проверялось, и если было признано негодным, заменялось на более эффективные экземпляры с баронских складов. Вот угораздило же сразу и халдер нацепить, и разящие, да еще и ювелиркой своей обвешаться. Так бы, глядишь, и перепало что-нибудь получше с барской-то руки. Но да ладно, мне и так достались первоклассные зелья и 50 мощнейших руниров, 16 из которых я тут же зарядил в схроновый барабан коллапса. Эти волшебные таблички выдали нам всем, и их активация должна стать первой атакой Полигратосу, и если сильно повезет, финальной. Хотя в последнее верится мало. Кривглазиан закончил с моим оружием и перешел к следующему оборотню. Вложив топоры в ножны, я вытащил халдерн и, скептически осмотрев навершие с фигуркой рыпохвиста, решил все-таки скрыть клинок второй кожей, перекинув его в основной боевой комплект. Мало ли, вдруг кто-то из зверей в самый неудачный момент вспомнит, что видел такой меч у одного из защитников Рейтерфола. Коллапс, к слову, от греха подальше тоже замаскировали наручем и сегментированной латной перчаткой. Благо, сбросить их не составит труда. «Все!» — магистр повернулся к Вельхарку. «Они готовы!» Сын барона кивнул, окинул нас взглядом и выступил вперед. «Не буду юлить. Задача вас ждет далеко не из легких. Ведь мало только проникнуть в самое сердце врага и уничтожить их царя. Надо еще выбраться после этого живыми. И именно для того, чтобы вы смогли спасти свою шкуру, каждому из вас сейчас выдадут вот такой мемотелепорт». Вельх продемонстрировал испещренную рунами короткую трубку и кивнул своим людям, которые тут же раздали нам по подобной. Хм, легко умещается в ладони и больше напоминает рукоятку ножа. А это что тут на навершии? Кнопка? Я осторожно провел по ней большим пальцем. «Обратите внимание на кнопку», — продолжил главнокомандующий. «Она активирует телепорт, радиус которого 300 метров. Действует он просто. Наводите его на место, в которое хотите переместиться, и жмете кнопку один раз. Все, теперь эта точка внесена в мемотеп. Отныне, как только вы осуществите длительное нажатие кнопки, вас перекинет к этому месту. Если, конечно, она находится в радиусе действия артефакта». Слово взял Кривглазиан. «Так что главное помните, юные силпаты. По дороге туда не забывайте отмечать возвратные места, чтобы в трудную минуту использовать мемотелепорт». Вельх кивнул. «Все верно. Если почувствуете, что дело совсем дрянь и вы не сможете его убить, валите оттуда и не оглядывайтесь. Ваша героическая смерть не принесет нам никакой пользы, а вот врага усилит. Всем это понятно?» «Не боись, командир», — Рокстеди ощерился. «Свалим, если не потянем». «Только сначала дровишек нарубим, ага», — поддержал его Бибоп и довольно хрюкнул. Сын барона хмыкнул. «Это радует. Лютер будет вашим проводником, он знает, где находится враг. Но вы все подчиняетесь Харуду, он ваш командир». «Кошак?» Ящер Драрк посмотрел на помахивающего хвостом кота и на мгновение выпустил из пасти раздвоенный язык. «С чего ему такая честь? В отличие от крыса, я о нем даже не слышал». «Я знаю язык зверей и хорошо ориентируюсь в этих лесах. Харут перевел на него взгляд и слегка повел ухом. «Тебе этого мало, чешуйчатый? Или ты хочешь предложить свою кандидатуру?» «Достаточно», — резко обрубил дальнейшие споры Вельхарк. «Харут ваш командир. Это приказ, и обсуждению он не подлежит». Дриар похолодел. «Внимание! Вы принимаете лидерство Харуда?» «Слегка удивляюсь, но соглашаюсь на предложение». Сразу после этого тело наполнило сила. «Хм, ясно. У него есть грань лидерства, и мы только что получили ее бонусы». «Отлично. Еще вопросы есть?» Вельх замолчал и выжидающе прошелся взглядом по каждому из нас. «Тогда не будем больше терять время. Пусть богиня Эмера благословит вас на успех. Амирус Древняр!» Он приложил правую ладонь к тыльной стороне левой, сплел большие пальцы и приложил руки к груди. «Амирус Древняр!» Нестройным хором поддержали его некоторые из моих будущих соратников. «Ну вот и все, зверята!» Вперед вышел Сидиус. «А теперь все поджали хвосты и живо за мной!» Мастер стал во главе нашего отряда, и мы покинули резиденцию барона. Извилистые темные переулки вскоре вывели нас к городской стене, поднявшись на вершину которой, Сидиус сразу же велел нам выпить зелье невидимости. И лишь когда горький алхимический напиток растекся по телу и наши силуэты растворились в ночи, мастер подвел нас к зубцам, у которых ждали люди в темных одеждах с лицами, скрытыми за капюшонами, и указал вниз. «Грузитесь». Я подошел к краю, перегнулся через парапет и увидел две висящие на канатах лодки. «Опускать на веревке будете? Не магией?» Я поднял голову на Рокстеди, хмуро смотрящего на подвешенный транспорт. Зелье невидимости было специфическим, позволяющим нам видеть друг друга. Собственно, лодки также были окутаны магическим ореолом, скрывая их от чужих глаз. «А ваши парни наш вес выдержат? Мы как бы далеко не пушинки здесь собрались». «Выдержат, не переживай», — уверил его мастер. «Магией светить опасно. Так что ты, ящер, Харут, Сар и Лютер в одну лодку, кабан и все остальные в другую». Я осторожно перебрался в шлюпку и стал ждать остальных, при этом с опаской поджав уши, когда под носорогом протяжно заскрипели доски. Но вроде пронесло, поэтому после того, как все заняли свои места, Сидиус дал сигнал, и его люди стали медленно травить веревку. Спустя несколько минут спуска днище лодок коснулось воды рва, и кот быстро отвязал канаты, после чего взялся за весла, и мы под тихие всплески заскользили к берегу. Но когда мы достигли середины рва, под нашими ногами что-то заскрипело, раздался протяжный гул и удар. Лодка покачнулась, и на поверхности воды появился костяной гребень, неспешно отплывающий в сторону. Стиснув зубы, я сжал лапами рукояти топоров и не сводил с него напряженного взгляда, пока он не исчез из виду. «Лодка зачарована, они нас не тронут», — успокаивающе прошептал Харут и осторожно двинулся дальше. Остаток пути никто действительно больше не беспокоил нас. Но едва пристав к берегу, мы все же поспешили как можно быстрее покинуть шлюпки. Оказавшись на твердой земле, я обвел глазами местность. Пепелка. Несколько километров горелых обломков и золы, блестящей под лунным светом. Отлично просматриваемая со всех сторон территория, которую нам необходимо миновать как можно быстрее, пока еще действует невидимость. Опустившись на все четыре лапы, я сорвался с места и стрелой помчался к лесу, огибая обломки и молясь Эмере, чтобы не напороться на скрытый пеплом гвоздь. Бросая взгляд через плечо, вся команда бежит следом, включая Лютера, висящего на спине у Бибопа. Более не отвлекаясь, я сосредоточился на дороге. Мы успели как раз вовремя, едва пошли последние секунды невидимости, как над нашими головами сошлись ветви деревьев. Шумно дыша, я спрятался за ближайшим стволом и напряженно прислушался. Если не учитывать шума, который производили члены моего отряда, все было сравнительно тихо. Шелест листьев, временами опадающих на землю, скрип покачивающихся крон и редкий стрекот кузнечиков. Немного напрягает далекое порхание крыльев и временами раздающееся рычание. Но если бы их не было, я бы ощущал еще большую тревогу. Все-таки лес кишит вражескими хищниками, и было бы странно не слышать их. Я пошевелил усами и повел носом, принюхиваясь. Ветер дует в нашу сторону. Это хорошо. А вот плохо то, что я, дурак, не вложил ни униара в обоняние. Хотя ладно, я покосился на котов, шакала и лису, тоже активно принюхивающихся. У них-то, небось, точно с этой специализацией получше дела обстоят. Харут подал знак собраться всем вместе и стал тихо раздавать указания. «Значит так, Лютер идет впереди и показывает дорогу, мы же рассредотачиваемся и двигаемся за ним, при этом не привлекая лишнего внимания. Запомните, мы обычные зверосилпаты, которые просто идут своей дорогой». «Не нарывайтесь», — он посмотрел на ящера Драрга. «Это всех касается». «Все, вперед». Бледный Лютер Рич поднялся на ноги и, опираясь на свой меч-посох, побрел вглубь леса. Немного выждав, я взял левее и направился следом, стараясь идти как можно расслабленнее. Поначалу я опасался потерять Рича из виду, но вскоре успокоился, ориентируясь на страгинское внимание. Осторожно ступая меж корней по усыпанной листьями земле, я со всевозрастающим напряжением чувствовал, как с каждым шагом усиливается концентрация посторонних звуков, а дуновение ветра то и дело приносит запах крови и свалявшейся шерсти. Помимо них было и множество других оттенков, которые я со своим слабым нюхом не мог полностью разобрать, хотя большинство все же удавалось определить. Вот это справа с легкой нотой падали, скорее всего, медведь. Слева приносит едва уловимый запах чего-то очень знакомого. Волк? Нет, наверное, все же волколак. А вот спереди ощущается очень вкусный аромат, от которого аж в животе урчит, и слюна то и дело наполняет пасть. Отменная дичь, сочное мясо, так и хочется вонзить клыки. Вот только что же это такое? Ответ на этот вопрос буквально вышел мне навстречу. Огромный, рогатый, закованный в драгониевую броню двуногий лось. Его мускулистая туша возвышалась надо мной подобно скале, так что я ошарашенно замер на месте и, распахнув пасть, не отрываясь, смотрел на это величественное чудо природы. Лосяра же, скользнув по мне равнодушным взглядом, просто прошел мимо. Таращась ему вслед, я покачал головой. «Это ж сколько в нем мяса-то будет? Думается, несколько недель точно можно питаться. Однозначно». С трудом отогнав непрошенные мысли, я двинулся дальше. Лять, даже несмотря на то, что я специально плотно поел перед походом, вечный крысиный голод все равно не удалось полностью заглушить. Та еще напасть. Сверху что-то зашелестело, и я резко вскинул голову. Сузив зрачки, всмотрелся в нависшие ветки и нервно дернул щекой, когда наконец смог разглядеть источник шума. Мыши. Целая куча летучих мышей, висящих вниз головами и буравящих меня черными бусинками глаз. Оторвав от них взгляд, я поспешил побыстрее миновать это очень приятное место. А вот это мне тоже сильно не нравится. Впереди явно звуки большого скопления зверей, и что хуже всего, его не обойти. Лютер абсолютно точно идет в ту сторону. Известно ли ему о том, что его ждет дальше? Шхайрат. Ладно, он проводник, ему виднее. Перебравшись через поваленное дерево, я прошел через пышный кустарник и осторожно выглянул наружу. И, надо сказать, увиденное меня изрядно поразило. Открывшаяся глазам поляна оказалась лагерем зверосилпатов, но вот я никак не ожидал, что здесь будет настолько... по-человечески. Самые разные звери сидели и лежали у костров с зеленым пламенем, над которыми были подвешены кастрюли с варевом, источающим аппетитные ароматы. В воздухе летали яркие светлячки, листья деревьев горели тусклым сиянием, а все пространство было наполнено гулом, рычанием и гортанными звуками, напоминающими смех. И это еще не говоря про развернутые спальные палатки и животных-музыкантов, играющих на различных инструментах и что-то мелодично напевающих. Я крепко зажмурился и резко распахнул глаза, но видение не исчезло. Фантасмагория какая-то. Появление Лютера не вызвало особенного ажиотажа. На него косились, иногда огрызались, но чаще всего просто игнорировали, как, собственно, и сам Рич. Понаблюдав за ним некоторое время и поняв, что он направляется на другую сторону лагеря, я собрался с духом и вышел из кустов. Остановился, немного потоптался на месте, и когда стало ясно, что чрезмерного внимания моя фигура не привлекла, я сглотнул и осторожно двинулся напрямик через отдыхающих после боя животных, при этом с любопытством крутя головой. Сначала мне показалось странным, что я почти не вижу среди них раненых. но, присмотревшись повнимательнее, понял, почему это было так. Трава. Зеленые стебли травы буквально льнули к их телам и мягко пульсировали, а в отдельных случаях даже плотно обвивали поврежденные конечности. Интересно. Выходит, пастухары позаботились о том, чтобы их войско получало своевременную медицинскую помощь. И им для этого даже стараться особо не пришлось. Достаточно просто положить раненого на траву. Это плохо. Сложно сражаться с тем, на чьей стороне сама мать природа. Увидел я и перебежчиков, и наемников. И те, и другие сидели особняком, держались друг друга, но между собой не смешивались. Перебежчики отдельно, наемники же сами по себе. Но совсем уж без внимания ни тех, ни других не оставляли. В дуплах ближайших от них деревьев я то и дело замечал немигающий совиный взгляд. От рассматривания окрестностей меня уже в который раз отвлек очередной необычайно вкусный аромат. Еда. Еда, еда, еда. Лять, да что же это они там так аппетитно едят? Не выдержав, я свернул к ближайшему костру и на ходу выловил из кастрюли наиболее крупный кусок чего-то красноватого, обжигая при этом пальцы. Сидящий у огня крупный еж что-то неодобрительно промычал мне в спину, слегка встопорщив иглы. Я же на это лишь промычал и помахал лапой. «Да-да-да, отстань, ежик, не до тебя сейчас». Убедившись, что никто не собирается догонять и наказывать меня за наглость, я перекинул горячий кусок в дриариловую руку и как следует рассмотрел. Хм, волокнистая. Но не мясо это точно. Или мясо неизвестного мне зверя. Хотя больше напоминает филе красной рыбы. Я принюхался и прикрыл глаза от удовольствия. Великолепный запах. Не в силах больше терпеть, отправил его целиком в пасть и принялся усиленно жевать. Ммм. Ммм. Ммм. Божественно. Действительно, похоже на форель, но одновременно с этим есть что-то от буженины, шашлыка и одновременно вкуснейшего сыра. Хотя каждый, наверное, определит эту вкусовую гамму по-своему, дав ему определение своего самого вкусного блюда. И от этого оно становилось еще более прекрасным. Я настолько сильно отдался наслаждению, что довольно ощутимо задел кого-то плечом. Отреагировав на раздавшееся резкое рычание, поворачиваюсь и чувствую, как у меня холодеет сердце. Енот. Енот со шрамом на левом глазу и с цепочкой на шее, на которой висит кабаний клык. А эта тварь еще сильнее подросла. Ростом теперь практически с меня в образе Страгина. На дрожжах его здесь держат, что ли? Надо бы подсократить гаденыша. Думаю, на высоту одной полосатой головы будет самое оно. Енот вновь что-то прорычал, смотря на меня из-под лобья. Ощущая загорающуюся в глубине души ненависть вкупе с яростью, я заставил себя сцепить зубы и отвести от него глаза. Держи себя в руках, Саргон. Сейчас не время и не место сводить старые счеты. Только не подставляйся, прошу, не подставляйся. Ведь если накосячишь, то пострадают все. Енот шагнул вплотную ко мне и что-то требовательно рявкнул. Я перевел взгляд и посмотрел ему в глаза. Чего он хочет? Что спрашивает? И самое главное, как мне из всего этого выкрутиться? А что если... Стараясь не делать резких движений, я широко распахнул пасть и продемонстрировал еноту обрубок собственного языка. Выждав пару секунд, захлопнул рот, слегка развел руки в стороны, пожал плечами и криво оскалился. Полосатый зверь на это лишь хмыкнул, затем развернулся и пошел дальше. Уф, пронесло. Найдя взглядом Лютера, почти скрывшегося между деревьев, я быстро пересек лагерь зверосилпатов, и едва животный гул остался за спиной, сошел с тропы и нырнул в темноту. Прижавшись к шершавому стволу, перевел дыхание и сориентировался по запаху. Взяв нужное направление, я дал себе еще несколько секунд отдыха и лишь затем двинулся дальше. Но спустя несколько сотен метров я замедлил скорость и напряженно навострил уши, положив ладони на рукояти топоров. Странно. Такое ощущение, словно с каждым шагом становится все тише, будто я вступаю в безжизненную часть леса, в которой нет ничего, кроме легкого ветерка. Да и тот настолько слаб, что его дуновения едва чувствуются. Мои зрачки сузились, превратившись в едва заметные щелочки. Похоже, наша цель уже близко. Из тьмы бесшумно появился кот Келлер. Бросив взгляд по сторонам, он махнул мне рукой, и я последовал за ним. Через пару-тройку минут мы вышли на небольшую прогалину, где у заросшего мхом большого камня стояла вся наша команда. «Что ж, все в сборе, это радует», — Харут поднял руку и указал вперед. «По словам Лютера, идти нам осталось еще метров 200-300, так что предлагаю использовать здесь наши мемотепы. Только выбирайте места чуть подальше друг от друга, чтобы не толпиться и не мешать, когда мы отсюда повалим». Он первым извлек артефакт, направил его на участок рядом с камнем и нажал на кнопку. Загорелись руны, и из них выстрелило множество лучей, которые прошлись по земле в указанном месте и тут же исчезли. Я вытащил свой телепортатор из схроновой сумки и осмотрелся. Выбрав неплохую позицию рядом с деревом, отошел к нему и активировал мемотеп. Дождавшись, когда она запомнит точку, убрал его обратно в сумку и вернулся к товарищам. «Флаконы!» Харут достал яд Кромакса, аккуратно избавился от пробки и покрыл им свой лук. Остальные поспешили проделать то же самое со своим основным оружием. Я же отстегнул с коллапса наруч и снял перчатку, и лишь затем использовал заветный пузырек на дриариловой руке. Слегка фосфорисцирующий яд растекся по выгравированным рунам и символограммам, после чего испарился. «Как доберемся, рассыпаемся полукругом, а затем по моему сигналу ломаем руниры», — начал раздавать указания Харут. «После этого обрушьте на это создание все, что у вас есть. Нельзя дать ему опомниться. Но если он все-таки вступит в схватку, то тут уж постарайтесь не сдохнуть и поддерживать друг друга. Благо вы все здесь не детки малые, умеете ориентироваться на поле боя. Так что закидываемся зельями и вперед». Выпив заранее подготовленный пак эликсиров, я пропустил вперед Биба по Срокстеди и пристроился сразу за ними. Даже если эти лбы в случае неожиданности примут первый удар, то даже не почешутся. Так что пусть немного побудут моим щитом. Я покосился на Лютера, который занял место в хвосте отряда. Видимо, не один я озабочусь о сохранности своей не очень плотной тушки. Вскоре деревья на нашем пути расступились, и нашим глазам предстала огромная поляна с тускло сияющей зеленой травой, в центре которой росло исполинское дерево, подпирающее высокой кроной ночные небеса. Легратос, царь всех зверей. Добрались. Мы осторожно разошлись и встали полукругом. Харут поднял лапу с руниром над головой и окинул нас напряженным взглядом. Сжав в ладони волшебную табличку, я вытянул ее в сторону пастухара, и все остальные сделали то же самое. Вот только помимо этого я также потянулся мыслью к дриару и влил один недостающий униар в расовую грань метаморф, тут же применив открывшуюся лимрачную метку на прародителя древесных гигантов. «Внимание! Вы жаждете убить существо Легратос! Метка лимрака активирована!» Кот резко опускает руку. Мои когти сжались, и по поляне пронеслось эхо тихого треска, прозвучавшего 9 раз. И в этот момент что-то заподозривший Легратос начал пробуждаться. Но было уже поздно. 9 мощнейших заклинаний наконец обрели свободу. Наполненная чистейшей энергией молния грянула с небес и, подобно пиявке, впилась в живое дерево. А следом за ней из недр земли вырвался столб огненного торнадо вместе с десятками каменных осколков, скрыв в бушующем пламени возопившего от боли пастухара, на которого рухнула сотканная из рассеянных в воздухе водяных капель острая ледяная глыба. Сгустившаяся вокруг тьма тоже ринулась в атаку, внеся свою лепту в разразившийся в центре поляны хаос, в котором совершенно потерялось облако кислоты, активированное моим руниром. Но внезапно листья со всех ближайших деревьев сорвались с ветвей и, подобно стае саранчи, опустились на Легратоса, тут же закружившись в сжигающем их дотла огненном круговороте. И одновременно с этим те растения, которым они принадлежали буквально пару мгновений назад, вдруг начали гнить и рассыпаться в пепел. «Лять, он перекидывает часть урона на окружающий лес!» Земля в центре неожиданно приподнялась и резко опустилась, и во все стороны хлынула земляная волна, которая несла с собой острые камни и перемалывающий все и вся грязевой вал. Скидываю с плеча щит светочи и бросаюсь вперед прямо навстречу волне. Но не добегая до зоны ее поражения буквально 5 метров, резко подпрыгиваю и, направив коллапс себе под ноги, опустошаю гнездо схронового барабана. Вырвавшийся из ладони луч разрушительного света подбрасывает меня еще выше, Я закрываюсь щитом, о который тут же разбиваются каменные осколки, проносящиеся подо мной земляной волны. Часть из природных снарядов все-таки задевает незащищенные щитом участки тела и местами даже умудряется пробить броню, но повреждения более чем терпимы. Падаю обратно на землю, приземляюсь на ноги и вновь впускаю в ход рунирную систему, при этом начиная двигаться полукругом. Мою руку начинает оттягивать назад, а в пространстве передо мной формируется огромный, словно созданный из остывающей магмы молот, который я с усилием отталкиваю от себя, выкрикивая активатор плетения. «Хамурак!» — рвется из подсознания магразийская речь, и молот хаоса, словно таран, врезается в вышедшего из огненного торнадо Легратоса, разбиваясь об него вдребезги. Во все стороны брызнула щепа, и пастухар со стоном пошатнулся, и в этот момент в него вонзились стрелы и арбалетные болты, пущенные Харудом, Келлером и шакалом Гиенором. Ливень из выпущенных ими снарядов не ослабевал ни на секунду, что дало возможность Бибапу Рокстеди и Драргу добежать до прародителя и обрушить всю мощь оружия, пропитанного ядом Кромакса. Амиула и Лютер как могли поддерживали общую атаку заклинаниями и исцелением ран. Толстые ветви Легратоса вдруг обрели небывалую подвижность, и, подобно сотне копьеносцев, начали стремительно наносить удар за ударом по кабану с носорогом. Драрг же оказался умнее и, предвидев угрозу, проворно отступил назад. И если броня Рокстеди еще хоть как-то умудрялась сдерживать яростный напор, то вот Бибапу приходилось несладко, и он сопровождал каждую новую рану бешеным ревом. «Вот же ж тварь!» Я срываюсь с места и кладу лапу на схроновую сумку, молниеносно прокручивая ее содержимое в поисках нужного рунира и едва успеваю найти его перед самым торможением. Теперь я нахожусь на одной линии с кабаном, оказавшись аккурат у него за спиной. Хруст глиняной таблички и громкий вопль звенит в голове. «Виколаст!» Невидимые магические жгуты оплетают Бибапа, и я резко тяну их на себя, выдергивая оборотни из-под атаки сдвоенного удара кулаков разгневанного пастухара. Рокстеди, видя, что его напарник в безопасности, тоже спешно отступил. Вот только наши неприятности на этом не закончились. Легратос запрокинул голову и издал оглушительный рев. И словно откликнувшись на него, из земли тут же стали вылезать отвратительные древесные монстры. Я едва успел выхватить топоры, как пастухаровы выродки бросились на нас. Уклонившись от атаки особо ретивой твари, с силой опускаю оружие на ее башку, и острое лезвие с легкостью рассекает древесную плоть, разваливая голову надвое и оставляя аккуратный огненный срез, словно я атаковал раскаленным в горне металлом. Оскалившись, я мчусь к следующей твари и одним топором отсекаю ей ноги, а вторым разрубаю тело от лба до середины груди. Ногой отшвыриваю безжизненную деревяшку, делаю пару шагов вперед и прыгаю на очередную гадину, вонзая теперь уже клевцы ей в ключицы и опрокидывая на землю. Резко развожу лапы в стороны и разрываю тело монстра на части. Несмотря на то, что мы с успехом противостояли призванным тварям, их поток и не думал ослабевать, получая пополнение из окружающего нас леса. И я понял, что дело дрянь, когда орда этих древоморов повалила с тыла и погребла под собой не успевшую дать отпор лесу Миулу, чей предсмертный вопль зазвенел у меня в ушах. Зарычав, я убиваю нового монстра, вставшего у меня на пути, и активирую коллапс. «Фусрада!» Из моей глотки вылетает пронзительный ультразвуковой крик, который, подобно волне, сносит всех тварей впереди и врезается в Легратоса с ревом отклонившегося назад. Вот если бы не корни, он бы наверняка рухнул на землю. Действие рунирного заклинания заканчивается, и царь зверей стремительно наносит ответный удар. Земля под ногами задрожала, и в моей голове тут же вспыхнула догадка. «Такое уже было!» В битве с пастухаром Энкеладом. Этот древесные шипы. Скорее интуитивно, чем сознательно, я скидываю щит светочи под ноги и запрыгиваю на него. Мгновением спустя десятки острейших игл ударяются в его днище и поднимают на несколько метров ввысь. В это время один из наиболее ловких древоморов цепляется за один из шипов, поднимается вместе с ним и прыгает на меня. Вовремя замечаю его нападение и прыгаю ему навстречу, отпуская рукоятки топоров и вцепляясь когтями в тело. Резко переворачиваю тварь в воздухе и выпрямляюсь ударом лап, насаживая выродка на один из кольев. «Бибап, нет!» Удерживаясь на трупе, бросаю взгляд через плечо и вижу сначала висящий на остриях труп шакала Гиенора, а затем и хрипящего кабана, тело которого прошило огромными шипами. Замечаю Рокстеди, пробивающегося к нему и яростно крушащего выросший чистокол, дабы освободить друга и применить мемотеп. Поворачиваюсь к Легратосу, вытягиваю дриариловую руку, и вновь щелкает схроновый барабан. «Арбиатикал Кармагород Ард!» Каждое слово набатом отдается в висках. Небеса наливаются кроваво-красным сиянием и низвергают из себя огненный луч смерти, в котором собрана мощь небесных светил. Прикрываюсь рукой отхлынувшего в лицо жара, и тут нас настигает взрывная волна, которая с легкостью разрушает поле древесных шипов и швыряет меня на землю. Резкий удар, и правое плечо пронзает боль. Вскрикиваю и хватаюсь за древесный обломок, выдергивая его из тела и отшвыривая в сторону. Уже не так резво вскакиваю на ноги и закидываю в пасть несколько капсул исцеления, вытащенных из отсеков на поясе. Поднимаю морду и вижу покачивающегося прародителя, вся дымящаяся кора которого потрескалась и сочилась фосфорисцирующей зеленой кровью, а его ветви были голы, ибо листья сгорели полностью. Казалось бы, враг почти сокрушен, но я не спешил праздновать победу, готовясь зарядить по ублюдку еще как минимум одним зарядом. Вот только ящер Драрк не разделял моих планов. Охваченный жадностью, он выбежал вперед и помчался на врага, рассчитывая нанести последний удар. Вот только он совершил ошибку. У пастухара еще было несколько смертоносных сюрпризов, которыми можно поприветствовать нежданного гостя. Легратос распахнул пасть и заревел, и из его рта вылетело огромное стрекочущее облако насекомых, которое взвелось в воздух, а затем рухнуло на ящера. Тысячи мелких зубов, жвал и когтей принялись разрывать плоть отчаянного запившего драрга, пожирая его заживо. Но не всему рою хватило места у пиршественного стола, и голодные твари ринулись на новую жертву. На меня. Не отрывая взгляда от взмывшей в небо волны, я попятился назад и со всевозрастающим ужасом стал лихорадочно искать в схроновой сумке спасительный рунир. «Лядь, да где же он?» «Вот, вот он, нашел!» Когти ломают материализовавшуюся в ладони волшебную табличку как раз в тот момент, когда рой обрушивается на меня. «Ванамор!» Тугой поток пламени хлещет из руки и врезается прямо в несметную орду насекомых, сжигая их дотла. Живой таран копошащихся гадов распался, но сколь бы силен не был огонь, их уже было не остановить. Они облетали меня со всех сторон и впивались вплоть клыками и жалами, пытались забраться в уши и лезли в глаза. Эти монстры не знали пощады и жаждали только одного — жрать. «Саргон!» — сквозь оглушительное жужжание пробивается крик Харуда. «Беги сюда, беги!» Закрыв морду рукой и отмахиваясь от стрекочущей смерти, я резко разворачиваюсь и стремительно несусь на непрекращающиеся вопли командира. Сквозь слезящиеся глаза едва различаю силуэты выживших членов отряда, бегущих в мою сторону, и что есть мочи, мчусь к ним, а за моей спиной все это время нарастает гул от тысячи крохотных крыльев, становясь все ближе с каждым мгновением. Из моей глотки вырывается яростный рев, и я прыгаю, вытянув вперед ноги. Пара секунд полета, и я падаю, и по инерции борожу боком грязь, а через миг рядом тормозят товарищи. Харуд молниеносно приседает и прикладывает лапы к земле, из которой вдруг взмывает в небеса столб ярко-голубого света, в центре которого находимся мы. Налетевший на внезапно появившуюся преграду, рой не смог преодолеть ее, обращаясь в мелкую пыль от одного соприкосновения с магической защитой. Я же в это время бешено катался по земле, давя ползающих по телу насекомых и яростно срывая паразитов с лица. И тут по мне прошлась ледяная волна, уничтожая всех копошащихся гадов. С облегчением вздохнув, я с трудом поднялся на колени и благодарно кивнул Лютеру, чье заклинание морозного хлада спасло меня от порождений пастухара. Вытащив из схроновой сумки рунир исцеления, ломаю его ослабевшими пальцами, и в мыслях проносится тихий шепот «И ты, Атиарос!». Освежающий поток приносит расслабленное спокойствие, затягивает раны и приводит мечущиеся мысли в порядок. Поднимаюсь на ноги и, помахивая хвостом, оцениваю обстановку. Рокстеди поддерживает залитого кровью, но живого Бибопа. Келлер со стрелой на тетиве обеспокоенно следит за летающим снаружи роем, а нервно кусающий губы Лютер, стиснув кулаки, не отрывает напряженного взгляда от едва видимой за облаком насекомых фигуры Легратоса. Поднимаю голову и осматриваю защищающий нас столб света. Но едва мне удается разглядеть его, как дыхание перехватывает, а зрачки тут же расширяются. Не может быть. мы находились не просто в центре охранного заклинания. О, нет. Вокруг высились прозрачные стены самой настоящей башни. Башни, как две капли воды, похожие на ту, что изображена на моем щите светочи. Пораженный до глубины души, я опускаю взгляд на внимательно наблюдающего за мной Харуда и бью топором по своему щитку. «Все верно, малой, я из Ордена». Кот скалится в ухмылке. «А теперь заряжай свою шарманку чем-нибудь убойным и отправь эту живучую деревяху к Баглорду, пока она не регенерировала». Киваю и делаю шаг вперед, вставая практически вплотную к прозрачной стене башни. Он прав, и торопиться нужно не только из-за регенерации. Я бросил взгляд на окраину леса, откуда вот-вот должны были хлынуть зверосилпаты. Странно. Пусть бой длится не больше нескольких минут, но расстояние отсюда до лагеря не настолько большое, чтобы быстроногие звери не покрыли его за рекордное время. Так почему же хищников все еще нет? Что их задержало? Я перевожу глаза на Легратоса, вокруг которого вьются живые тучи роя. Неважно, какова причина. Они сами виноваты в том, что не смогли спасти своего предводителя. Вскидываю дриариловую руку и навожу ее на пастухара. «Передавай привет Баглорду, тварь!» Растопыриваю пальцы и активирую коллапс. Щелкает схроновый барабан, загораются руны, которые через мгновение срываются с черного металла и начинают кружиться в воздухе, создавая вращающийся бур из четырех стихий – пылающего огня, смертоносной воды, свирепого ветра и терпеливой земли. Слова древнего плетения начинают формироваться в моих мыслях, превращаясь в магразийскую боевую песнь, и активатор заклинания уже готов вырваться на свободу. Харуд отнимает лапы от земли, и башня вокруг нас исчезает. «Сабаран Ахманон!» Огромное стихийное копье срывается с места, устремляется к цели и... И все внезапно замерло. Тело будто обратилось в камень, дыхание перехватило. Рой насекомых застыл в воздухе, а рунирный бур остановился на полпути к недвижимому пастухару. Казалось, словно бог времени и пространства Волкарон отвел свой взгляд от этой поляны, и время исчезло, оставив здесь лишь безжизненную композицию, которая должна стать памятником произошедшим событиям. Но это было не так, ибо одно существо не утратило способность действовать. Бледный Лютер вышел вперед, держа над головой странную сияющую сферу. Невероятным усилием я сдвинул зрачки и, не отрываясь, стал наблюдать за ним, а в голове в этот миг носились тысячи мыслей, пытаясь отыскать ответ на один единственный вопрос. Что он задумал? Рич направил сферу на Легратоса, и из нее тут же вылетели сотни лучей, которые мгновением спустя соединились в единый луч, который уперся в фигуру пастухара. И как только это случилось, Лют развел руки в стороны, и сияющий шар стремительно понесся к царю зверосилпатов. А когда необычная сфера коснулась древесной плоти, время вернулось вместе со слепительной вспышкой и грохотом ужасающего взрыва. Я прикрыл лицо дриариловой рукой и нагнулся, встречая сильнейший поток взрывной волны, который, вопреки ожиданиям, не был наполнен жаром. Во все стороны разметало древесные осколки, я едва удерживался на ногах, но это не имело значения, потому что все мое внимание было приковано к спокойно стоящей посреди всего этого хаоса фигуре мага, запрокинувшего голову к небесам в ожидании величественной награды. И она не заставила себя ждать. Вихревая воронка, сотканная из чистейшей силы, сформировалась вокруг Лютера, и он воспарил над нами. А затем его тело пронзил яркий синий луч, наполняя душу победителя могуществом. Ибо все трофеи достаются убийце. Внимание! Существо Легратос погибло не от вашей руки. Метка Лимрака доступна для повторного использования. Я зарычал, не сдерживая рвущуюся наружу ярость. «Лютер! Ляцкий ты сын! Ты все испортил!» Последние крохи силы стали частью Лютера Рича, и наступила оглушительная тишина. Мак опустился на землю и, тяжело дыша, со счастливой улыбкой повернулся к нам. Не знаю, что именно он увидел на наших звериных лицах, но смею предположить, что как минимум моя морда вызвала у него далеко не самые приятные чувства. «Дело сделано», — торопливо проговорил Лютер и спешно выхватил мемотеп. «Валим отсюда». Никто не успел вставить и слово, когда колдун нажал на артефакт и исчез в искажающей пространство вспышки. Харут отреагировал первым. «Лять! Все активируем мемотепы! Живо!» Оскалившись, я выхватил телепорт и вдавил кнопку до упора. Миг, и я на мгновение теряю ориентацию в пространстве и не могу сообразить, где именно очутился. Но раздавшийся позади звериный рев приводит меня в себя, и я резко оборачиваюсь. Все верно, это отмеченная мемотепом прогалина. Вот только теперь она была отнюдь не так пустынна, как буквально минут 10 назад. Всюду, покуда хватало глаз, я видел сотни бегущих зверосилпатов. И угадать то, куда они так спешат, не составляло особого труда. Направление было одно — к поляне Лигратоса. Вот только попасть туда хищники не могли. Ничего не понимая, я смотрел, задрав голову на возвышающуюся над ночным лесом кристаллическую стену, которая опоясывала логово убитого предводителя животных и не давала защитникам пробиться к нему. Какого ж Хайрата? Откуда взялась эта стена? Выходит, это из-за нее к Лигратосу не подоспело подкрепление? Но тогда получается, что... Я окинул внимательным взглядом в бессилии бьющуюся о преграду толпу. Получается, что никто из них не знает, кто именно убил их царя. А это значит, у нас появляется великолепный шанс убраться отсюда незамеченными. «Сдохните, ляцкие выродки!» Вдруг проносится над прогалиной яростный вопль. «Живыми вы нас не получите, жалкие твари!» Я поджал уши к голове и быстро нашел источник криков. Рокстеди и раненый Бибоп стояли спина к спине и остервенело сражались против кровожадно воющих хищников, которые, наконец, нашли своего врага, скрывавшегося прямо у них под боком. О, они жаждали мести, и участь носорога с кабаном была предрешена. Я метнулся было к ним на выручку, когда четверо воинственных черепах окружили их и принялись технично забивать до смерти. Плевать, что если выдам себя, то тоже найду лишь погибель. Но в этот момент мое внимание привлекла яркая вспышка и разлетевшиеся тела визжащих зверосилпатов. А потом я увидел бледного мага, стискивающего сверкающий посох. Я зарычал. «Лютер! Идиот! Какого хрена ты выдал себя? Совсем мозгов нет!» Едва я подумал об этом, как тут же осекся. Волна силы. От Ричи исходил такой фон концентрированного могущества, что скрыть его не представлялось возможным. Маг демаскировал себя сразу же, как только животные обратили должное внимание на необычайно усилившегося человечешку. С небес вдруг раздался жуткий визг, и недалеко от Лютера приземлилась огромная черная виверна, которая стремительно поползла в его сторону. Оскалившись, я сделал выбор и ринулся спасать друга. Уж если кто и будет иметь право надрать задницу этой крысе, так это только я. Виверна распахнула зубастую пасть и уже приготовилась сомкнуть клыки на в ужасе отступающем Лютере, когда я взбежал на покрытый мхом камень и с криком прыгнул на нее со всего маху, врезав по чешуйчатой морде дриариловым кулаком. Башка твари дернулась от удара и столкнулась со стволом дерева, разломав его. Я же приземлился, выхватил топоры и с угрожающим рычанием закрыл собой Рича. Издавая утробный рык, виверна опустила на меня взгляд, и я замер. Ярко-синий правый глаз, едва заросший шрам внизу шеи, черная чешуя. Я широко ухмыльнулся, замотав хвостом. «Вот мы и встретились вновь, старая знакомая. И в этот раз, я тебе обещаю, ты от меня не уйдешь». Виверна с рычанием бросается в атаку, пытаясь схватить меня челюстями, но я отшатываюсь в сторону и с силой вонзаю клевцы в нижние десна, а затем резко развожу лапы в стороны, расширяя разрез. Рептилия изгибается и ревет от боли. «Что, не нравится, гадина? Иди сюда, сейчас страген-дантист подрихтует тебе улыбку». Монстр стремительно бьет когтистой лапой, и я прыгаю вперед прямо к туше крылатой бестии, пропуская жилистую конечность над головой. Кувырок, вскакиваю на ноги и втыкаю стальные клювы в затянувшийся шрам, где чешуя сейчас была наиболее слабой. Рептилия выпрямляется и хлопает наугад ладонью, желая размозжить ловкую букашку, но я отталкиваюсь ногами от ее тела и с переворотом отпрыгиваю дальше, а приземлившись, резко вскидываю руку и активирую коллапс. Луч разрушительного света тараном ударяется в грудь виверне и отбрасывает ее назад. Огромная туша падает, бороздит собой землю и придавливает нескольких не успевших вовремя отпрыгнуть животных. Вот только самой рептилии не было нанесено фатального урона, и она, оглушенно помотав головой, злобно ощерилась и вновь перешла в нападение. Срываюсь с места и бегу к монстру, который моментально реагирует хлестким ударом хвоста, но я, не останавливаясь, перепрыгиваю его и приземляюсь прямо на кожистое полотнище крыла, тут же вонзая клевцы в сустав и не позволяя сбросить себя. Недолго думая, отпускаю рукояти, хватаюсь когтями за чешую и подтягиваюсь резким рывком, забираясь на спину гадины. Виверна бешено вопит, но дотянуться до меня зубастой пастью не может, несмотря на многочисленные яростные попытки. Не с тем связалась зубастая. Ловкого крыса тебе не одолеть. Подгадав удачный момент, бросаюсь вперед, пробегаю по шее и крепко хватаюсь за роговые наросты на ее голове. Виверна взревела и замотала башкой, но быстро поняв тщетность своих действий, быстро сменила тактику и ринулась к деревьям, планируя раздавить меня древесные стволы. Не теряя времени, разжимаю дриариловые пальцы и навожу когтистую ладонь на затылок рептилии. Ситуация повторяется, вот только теперь исход будет совершенно иным. Проворот схронового барабана и хруст рунира. На черном металле вспыхивают голубые руны, и кожи лица касаются ледяные пальцы лютого мороза. «Сбальдарсорд!» — звенят в голове последние слова заклинания. Острый ледяной шип крошит крепкую чешую и разламывает череп виверны, прошивая голову насквозь и выходя с другой стороны. Огромная рептилия делает по инерции еще несколько шагов, а затем с последним вздохом падает на землю и скребет по ней когтями. Стоя на трупе поверженного врага, чувствую, как тугой поток силы вливается в усталое тело. Но не успел я порадоваться победе, как вдруг из плоти виверны вырвались липкие черные жгуты и крепко обвили мои лапы. Что за черт? Упираюсь ногами и пытаюсь вырваться, но чешуя монстра неожиданно становится мягкой, словно смола, и ступни проваливаются в клейкую субстанцию по самую щиколотку. И тут же выскакивают сотни новых жгутиков, которые принимаются цепляться за броню и шерсть, стремительно обволакивая все тело и с силой утягивая в тушу мертвой виверны, которая начала бурлить и превращаться в истекающий черной жижей отвратительный бугор. С рычанием вгрызаюсь в многочисленные нити, разрываю их зубами, но эта мерзкая дрянь заполняет пасть и лезет в горло. Дыхание перехватило, мышцы свело от напряжения, и я стал чувствовать, как внутри меня стало расти нечто, с дикой скоростью распространяясь по организму и впиваясь во все органы, до которых только можно дотянуться. «Лять! Нет! Лять! А, больно! Больно!» С воплями мечусь в агонии, не в силах терпеть безумную боль, которая безжалостно терзала каждый миллиметр моего тела. Но мне чудом удается собрать волю в кулак, и остатками уцелевшего разума я в отчаянии пытаюсь активировать коллапс, но в ответ слышу лишь булькающие щелчки. Механизм заполнила смоленистая жижа, и он отказался работать. Я запрокинул голову и взвыл в отчаянии. Моя последняя надежда на спасение оказалась раздавлена. Ломая последние крохи сопротивления, черная субстанция заволокла глаза, а потом меня рывком утянуло вглубь того, что когда-то было виверной. Мгновение спустя броня вместе с плотью начала шипеть и расползаться, словно под воздействием кислоты. Кровь вскипела и порвала вены, глаза лопнули, а кости затрещали и начали меняться. Вся скелетная структура деформировалась, принимая новую форму, на которую стали нарастать куски мяса, складываясь в тугие мышцы, жилы и сухожилия. Вместо старых органов появились свежие, и обновленное сердце забилось, перегоняя кровь по сосудам, ставшим частью совершенно новой системы организма. Все зверосилпаты на поляне напряженно замерли, не отрывая взгляд от огромной черной виверны с дриариловой левой лапой, сделавшей свой первый жадный вдох. Ее острые когти взбороздили землю, хвост метнулся из стороны в сторону, а затем чешуйчатое веко распахнулось. Звериный зрачок хищно сузился и прошелся по собравшимся вокруг животным. И этот пронзительный взгляд становился еще более жутким от того, что правый глаз рептилии был ярко-синего цвета, словно око мистического существа. «Саргон!» Судорожно стискивая посох, Лютер Рич бросился к крылатому монстру со столь знакомой дриариловой рукой. «Валим, валим отсюда, пока они все не очухались!» Виверна резко повернула к нему голову и гортанно зарычала, оголив острейшие зубы. Лютер резко затормозил и уставился в звериные глаза. «Саргон? Ты чего это, друг?» Под немигающим кровожадным взором он сделал шаг назад, и тут виверна, подобно смертоносной змее, распахнула пасть и совершила стремительный бросок. Рич с криком метнулся в сторону, но недостаточно проворно, и тварь успела сомкнуть челюсти на его плаще. Рептилия мотнула головой, ударяя отчаянно вопящую жертву о ближайшее дерево, а затем подбросила в воздух и распахнула рот. И двуногая еда почти упала в него, когда острые корни выскочили из-под когтистых лап и вонзились бестии в грудь, шею и живот. Лишь часть деревянных шипов смогли пробить крепкую черную чешую, но сила удара отшвырнула виверну назад, и бесчувственное тело Лютера упало на землю, где его мгновенно оплели сотни стеблей, скрыв в плотном зеленом коконе. «Уничтожьте эту крылатую тварь!» Виверна вскинула морду и посмотрела прямо в туманные темно-зеленые глаза кальмуара, не сводящего с нее пристального взгляда. Рептилия неистово взревела и кинулась к нему, но тут зверосилпаты наконец вышли из ступора и в ярости обрушились на нее. Мускулистый лось с разбега врезался в грудь большими рогами и отбросил назад, минотавр с прыжка разломал в щепки огромную дубину об голову, а десятки звериных магов разрядили в огромную тушу смертоносное заклинание. Замелькали молнии, огненные шары и путающие корни, но виверна вдруг в молниеносном рывке ринулась в гущу врага, хватая пастью нерасторопных животных, перемалывая их кости мощными клыками и разрывая броню дриариловыми когтями. Но эта рептилия не была столь глупа, чтобы не понимать, сколь сильно неравны ее шансы в борьбе против звериной армии. Поэтому она сделала резкий круговой удар шипастым хвостом, расшвыряв дерзнувших к ней приблизиться хищников, а затем прыгнула на ближайший ствол дерева, ловко забралась на самый верх и камнем рухнула оттуда, в падении распахнув крылья и стремительно взмыв в небо. Спустя несколько мгновений непроглядная ночь скрыла черную виверну.